Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Женщина такая попалась, колоритная, по голосу тоже у нее голос такой статный. Но прежде чем начнем, хочу напомнить, что у меня на канале проходит конкурс. Вы мне присылаете записи разговоров с мошенниками на mail, который вы найдете в описании к видео. Я же, в свою очередь, публикую у себя на канале ваши записи. И существуют три призовые места, которые определяются согласно популярности видео в конце месяца. Первое место получает от меня 3000 рублей. Второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Погнали смотреть новый видос. То есть почему мы с вами связались? А, сняли 8000 у меня, да? Не сняли. Мы с вами связались. Смотрите, поступил это запрос. Мы данный запрос не подтвердили. То есть что вызвало подозрение? Я вижу в системе, что до этого все расходные операции по картам происходили из Приморского края. А данная операция, она была зафиксирована из города Сочи, понимаете? Регион для оплаты был не характерен. Угу. То есть почему мы с вами и связались? То есть данная операция, она была зафиксирована как с повышенным уровнем риска. То есть, скорее всего, мошенники, они имели доступ к вашему Сбербанк онлайн, к личному кабинету. Если да вы что меня так пугаете? Данные... Не переживайте, на данном этапе все данные действия можно отменить. Также поступал запрос на оформление ипотечного кредита на ваше имя. Вы данное действие не совершали? Да никакие я кредиты не брала. Я продала квартиру, чтобы купить новую. У меня 4 миллиона на карте. Вам сообщение никакое не поступало? Ничего мне не поступало, верно? Конечно нет. То есть мошенники, смотрите, они отключили услугу СМС-информирования для того, чтобы вас дезинформировать. То есть смотрите, я вам сейчас подключу минимальный пакет СМС-информирования от нашего банка. Вам сейчас поступит сообщение с номера 900. Данную регистрацию мы отменили. То есть уточните, пожалуйста, вам сейчас стали поступать сообщения по номеру 900? Да, поступило. Мы данную регистрацию, мы ее отменили. То есть сейчас мне необходимо будет вас перевести на старшего специалиста нашего отделения для того, чтобы он отменил все операции, которые вы не совершали. То есть для этого вас необходимо верифицировать, то есть чтобы не произошло списание. Ну у меня только 8000 хотели, да, списать? Нет, была неоднократная попытка, все данные запросы, их необходимо отменить. Сколько было, сколько было попыток, на какую сумму попытки там были? Были неоднократные попытки, вот я вижу в системе подозрительная операция последняя, это 8124 рубля. Вот данную регистрацию также, которая происходила, мы ее отменили. То есть не переживайте, специалист отменит данные действия. Мне необходимо вас верифицировать в системе банка. То есть за последнее время участили случаи, когда банк... Подождите, я сейчас отключу и посмотрю, сколько у меня денег. У меня Сбербанк подключен. Да нам необходимо отменить операции. Вы меня слышите? Операции происходят в режиме реального времени. Мы не пропустили. Я вас слышу, но меня... Но если их не отменить, послушайте меня. Какие деньги у меня на счете, блин? Послушайте меня, пожалуйста, успокойтесь. Мы с вами связались для того, чтобы отменить данные действия. Вам поступило сообщение с номера 900 о том, что происходила регистрация? Поступило. Я данную регистрацию отменил. Я вас переведу на специалиста, который отменит все данные действия. Хорошо? Да, переводите, конечно. Для этого необходимо вас верифицировать в системе банка. За последнее время участили случаи, когда банк связывался с мошенником, то есть была установлена переадресация. Так как был зафиксирован факт о мошеннических действиях, необходимо пройти процесс верификации, после чего вас переведу. Процесс верификации проходит или по номеру договора, или по номеру банковского продукта. Как вам будет удобнее пройти данный процесс верификации? Продукт это карта, да, я так понимаю? Да, это номер пластика. На лицевой части вашего пластика 4 блока по 4 цифры. Данная информация не является засекреченной. Ну и сейчас, и что мне сделать? Уточните данную информацию для сверки под запись разговора. Мне номер карты, да, вам надо сказать? Да, все верно. Сейчас, после подождите. Чего я переведу на специалиста, он отменит операцию. Хорошо, у вас есть предположение вот за последнее время, где могла происходить компрометация данных? Нет, у меня никто не мог у меня ничего это. Алло. Да. Ну, говорите, я фиксирую. Так. Говорите. С 48. 17. 7601. 7601. 9113. 9113. 15. 49. 49. Одну секунду вашего времени, я сверяю всю информацию. Уточните, пожалуйста, за последнее время данные по карте не регистрировали на подозрительных интернет-ресурсах? Нет, нет, я ничего не делала. Так, давайте сверим еще раз информацию с ваших слов. Данная информация не верна, данный пластик в системе не зарегистрирован. Ах, это одну секунду, подождите. Вы меня опять сейчас пугаете. Еще раз сверим информацию. Как это не зарегистрировано? Сейчас я сверю информацию более детально, ждите, пожалуйста. Нет, данная информация не верна. Давайте сверим еще раз. Да вы что, как это не верна информация? Вы что говорите, ерунду какую-то? Повторите еще раз номер пластика. Вы говорили 48. Давайте я прекращу, я поеду в Сбербанк разбираться. Это, да необходимо отменить операцию, если мы не отменим. Давайте сверяйте, давайте сверять еще раз. Давайте, говорите. 48. 17. 17. 76. 01. 01. 91. 91. 13. 15. 49. А вы корректно видите все цифры? У меня все видно хорошо. Ничего не затерто? Нет, не затерто у меня. Так, одну секунду вашего времени. Сейчас я сверю информацию более детально. А у вас на данный момент только одна активная карта в нашем банке? Ну, данный пластик, он не зарегистрирован за вами. Как возможно, вы некорректно верите. Ну, как вот говорите, как вот информация. Говорю, как у меня 48, написано на карте. 17. У вас одна активная карта? У вас имеется другая карта, которая зарегистрирована? Нет, у меня одна только карта, одна. Хорошо. Войдите, пожалуйста, сейчас в Сбербанк онлайн. Ну, я тогда отключусь, а потом войду, потому что я так не могу. Поставьте вот режим диалога на громкую связь, и внизу у вас, видите, есть круглая кнопка. Нажмите на данную кнопку. Ну, тогда я отключаюсь, если у меня есть эта круглая кнопка. Нет, вот в самом низу она просто свернет разговор. Не кнопку отключить. У вас сенсорный телефон, правильно? Да. Вот, видите, внизу круглая кнопка. Нажмите на нее, у вас... Ну, круглая, там, там круглая красная нарисована трубка. Если я сейчас ее это, то у меня это... Посмотрите ниже. Или квадратная кнопка. А ниже кнопка. У меня видите, ничего не идет. Видите, на телефон. Но да такого нету, не может быть. Круглой кнопки никакой. Так, я сейчас верю информацию. Ну вот я нажала на квадратик, который состоит из точечек. Ну, вышли цифры. Вот, чтобы а набрать. Просмотрите, и ниже просто круглая кнопка, вот, круглая нет, кнопка. У меня нету круглой кнопки, я говорю. Квадратная кнопка есть? Ну, квадратная кнопка и стоит из, состоит из точечек. Я нажала ее, и получились цифры, чтобы набрать номер телефона. Нет, я вас понял. Просмотрите, какой у вас телефон. А, этот, Xiaomi. Xiaomi, хорошо. Вот видите, внизу у вас сенсорная панель. У вас есть треугольничек влево, рядом кружочек и квадратик. Посередине, вот сенсорная панель. Да нет у меня кружочка. У меня вот написано видеовызов, добавить заметка без звука. Нет у меня кружочка там никакого. Хорошо, давайте еще раз тогда сверим информацию. Давайте. Посмотрите внимательно. Возможно, давайте быстрее сверяйте, да я поехала, мне некогда ждать. Так просмотрите очень внимательно, еще раз, по карте, все цифры видно. Давайте, возможно, читаю, читаю я, вот, в очках сижу, читаю. 48, 17. 48, 17. 76. 76. 01. 01. 91. 91. 13. 15. 49. Да, но, к сожалению, данная информация, данной карты нет в банке. Ладно, я тогда поехала разбираться. А вы идите нахуй тогда, мошенники ебаные. Все, заткни свою хайло, блядь, пидорас. Ребят, ну мошенник не совсем офигел от конца разговора, потому что в середине разговора тоже проскакивал такой характер жесткой женщины. Поэтому, когда в конце она раскрыла карты, как бы он был не совсем удивлен такому вот исходу. Но самое главное, что у них не получилось обмануть женщину, а женщина обманула их. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.